поспевает брусника, стали дни холоднее, и от птичьего крика в сердце только грустнее. Стаи птиц улетают прочь за синее море, все деревья блистают в разноцветном уборе. Солнце реже смеется, нет в цветах благовонья. Скоро осень проснется и заплачет спросонья.